Глава 10. В строю. «Однако долго тебя не было», — прошептал Рейк, когда я через довольно большой промежуток времени пришел в указанное место один, без заместителя. «Старался изо всех сил», — с улыбкой ответил я. Оглянулся. Поблизости не было ни души. «Не думал, что в столь теплую летнюю ночь на улице никого не будет. Неужели ты всех распугал?» «Была тут одна компашка, но как только подъехал Бобик, все куда-то испарились». Он посмотрел на часы. «Не ожидал я, что тебе понадобится 4 часа на миссию. К тому же ты еще ее и не выполнил. Надо было самому идти». Глядя на вампира, невозможно было определить, испытывает он гнев или нет. Его лицо, бесцветное как мел, и невозмутимый взгляд создавали впечатление абсолютного хладнокровия, и это впечатление, по всей видимости, соответствовало действительности. Рейк был профессионалом своего дела, мастером маскировки, скрывающим за непроницаемым фасадом свои истинные эмоции, будь то ненависть, презрение или простое безразличие к человеческой жизни. Подобное эмоциональное спокойствие, вероятно, было результатом долгой жизни, проведенной в жестоком мире, где выживание зависело от способности мгновенно принимать рациональные, часто безжалостные решения. Представьте себе Средневековье. Грязные и тесные улицы, овеянные запахом сырости и смерти. Населенные не только людьми, но и темными существами. Вампирами, оборотнями, призраками. В такой среде милосердие — роскошь, которую себе позволить нельзя. Каждый день — это борьба за существование, где человеческая жизнь, даже собственная, стоит меньше, чем глоток свежей крови или удачный побег от охотников. Выживание диктовало свои правила и хладнокровие, способность отключать эмоции и принимать рациональные решения, даже если они противоречат морали, становилось необходимым условием для выживания, как инстинкт самосохранения. Этот вампир — живое воплощение такой адаптации. «Даже ругаться не будешь?» Мне было все равно. Я получил все, что хотел, и даже больше. Осуществление подростковой мечты — это один из тех моментов жизни, который останется в памяти надолго. «Нет», — сдержанно ответил Рейк. «Я просто хочу знать, что заставило тебя выглядеть таким счастливым». «Уверен, что ты хочешь это знать?» Я даже предположить не мог, какие мысли сейчас крутятся у него в голове. На его месте я бы сам себе рожу набил за провальную миссию, а он держится. Или этот разговор последнее, что будет в моей жизни? Если бы я хотел тебя убить, то сейчас не разговаривал бы с тобой. Ладно. Я поднял руки, якобы сдаваясь. Все равно не успею отреагировать на его действия, если он захочет меня убить. Я трахнул 3 девиц разной расы. Это было моей подростковой мечтой. Поздравляю тебя. Вампир протянул мне руку для рукопожатия. «Мечты должны сбываться», — тяжело вздохнул он. «Спасибо». Я не ожидал от него такой реакции. Пожал в ответ руку. «Как по мне, то Рейк более человечнее, чем большинство людей». «Как-нибудь поговорим по душам». «Где заместитель?» «Мне пришлось его отпустить». «И?» Не стал он что-то добавлять. «Он восстановит отдел К утром. Как оказалось, наши цели совпадают». «Спасти Ивана», — прошептал Рейка, отошел на пару метров от меня, уставившись куда-то вдаль. «Такими полномочиями он может обладать, но как же его начальник?» «Он находится под следствием и уже полностью отстранен от работы. Это связано с его коррупционными схемами. Думаю, Захар будет для нас полезен». «Хорошо. Раз ты теперь официально можешь действовать...» «Ты же не просто так меня спасал». Я так громко рассмеялся, что мог разбудить своим смехом всех живущих неподалеку. Хорошо, что он никто не проснулся и не обматерил меня 3-этажным матом. «Ладно, чего ты хочешь от меня? Добро ж должно оплачиваться добром». «Мне нужен один человек». Рейк не стал ходить вокруг да около. «В вашем мире появился первый высший оборотень, который не страшится серебра, и ты должен его найти». «Ух ты! Это общее дело», — улыбнулся я. «С вампирами легче справляться. Не в обиду, но вот оборотни — это другой уровень. Думаю, что поимка этого оборотня будет полезна для нас всех. Они ведь так же быстро распространяются, как и вы. Так же через укус, если эта тварь не переломает свою жертву и не сожрет». «Есть какие-нибудь приметы? С чего мне начинать поиск?» — с энтузиазмом спросил я. «Ситуация куда сложнее, чем кажется на первый взгляд». Рейк обернулся и посмотрел на меня. Мои данные указывают на то, что он может трансформироваться в оборотня по своей прихоти. Это предполагает его присутствие в данной местности не менее нескольких лет, а, возможно, и дольше. Мы имеем дело не с обычным преступником, а с тем, кто проявляет выборочную жестокость, выбирая жертв по каким-то неизвестным нам критериям. Подобный избирательный подход к убийствам, напоминающий методичность серийного убийцы, существенно затрудняет расследование. «Составление фоторобота?» — предложил я. «Стандартные методы составления портрета по показаниям очевидцев здесь бессильны. Преступление характеризуется отсутствием очевидных мотивов, что еще больше усложняет картину. К тому же все убийства происходят там, где нет камеры свидетелей. Это говорит о том, что он как минимум не тупой и явно знает, что делает. Также возможен вариант, что убийства носят ритуальный характер, связанный с какими-то тайными обрядами или верованиями. Думаю, это бред, если этот оборотень не из вашего мира. Хотя и в моем есть подобные мудаки». «Нам необходим детальный анализ мест преступлений, включающий в себя исследование микрочастиц, следов ДНК и окружающей среды», — продолжал он. «Для успешного расследования необходим специалист широкого профиля, обладающий знаниями в области криминалистики, парапсихологии и, возможно, даже оккультных наук. Обращение к обычному следователю по криминалистике хоть и полезно, но вряд ли принесет желаемые результаты. Без привлечения специалистов с нестандартным подходом не обойтись. Ты в нашем мире совсем недавно, но тебя уже интересует этот оборотень. Пересекались?» «Нет, мой владыка вчера дал задание». «Хорошо», — легко согласился я. «Да уж, не хватало мне еще бегать за шерстяными ублюдками». «Что ты сказал?» — резко остановил он меня. «Не хватало еще мне бегать за шерстяными ублюдками». Я повторил последние слова. «А что?» «Ничего», — отмахнулся он. «У нас не так много времени. Как я понял, этот оборотень не планирует делать собственную армию. Но все когда-то бывает впервые». Я стоял в коридоре, дожидаясь Захара. Его идея встретиться около изолятора, в котором Иван должен был находиться до 10 утра, казалась мне странной, хотя в целом мне было все равно, что он задумал. Это не вызывало у меня интереса. Я стоял, рассматривая стены, тем самым коротая время ожидания, и в этот момент ко мне подошел Марк и вопросительно уставился на меня. Он выглядел растерянным. «Ты знаешь, что происходит?» — спросил Марк, понизив голос до шепота. Его взгляд метался по сторонам, как будто он ожидал, что из-за угла появится кто-то нежелательный. Я пожал плечами, не понимая, о чем он. Марк нервно провел рукой по волосам и продолжил. «Захар что-то затеял. Я слышал, как он говорил с кем-то по телефону. Что-то про Ивана и про то, что все должно быть готово к 10. Я хотел ответить, что мне все равно, но в этот момент из-за двери изолятора раздался глухой стук. Марк вздрогнул и отступил на шаг. Мы оба замолчали, прислушиваясь. В коридоре стало тихо, только слышалось мерное тиканье часов на стене. «Может, просто уйдем?» — предложил Марк, но я покачал головой. Захар мог появиться в любой момент, и я не хотел, чтобы он подумал, что я струсил. Марк вздохнул и отошел к окну, продолжая нервно поглядывать на дверь изолятора. Я остался на месте, чувствуя, как напряжение в воздухе нарастает. «Привет, Марк, как дела?» «Кажется, я его давно не видел. Или просто все эти дни были настолько длительны, что я сбился со счета?» «Привет, Роб», — вяло поздоровался он. «Как выходные прошли?» «Зажигательно», — улыбнулся я. «Твои как?» «Относительно сносно. Ты тоже сюда пришел по заявке какой-то шишки из ФСБ?» «Типа того». Напряженность в отношениях с Марком достигла критической точки. Раньше мы общались нормально, даже дружески, но после экспедиции в заброшенную деревню что-то изменилось. Теперь наши контакты свелись к минимуму, и Марк избегает моих попыток с ним поговорить. Это серьезная проблема. Ведь Марк мой коллега из отдела К, и в экстремальной ситуации его поддержка может быть жизненно необходима. В нашем деле, где на кону часто стоят жизни, надежные союзники — это не просто плюс, а вопрос выживания. Я пытаюсь понять причину его отстраненности. Быть может, он переживает посттравматический стресс после увиденного в той деревне? Или же дело в чем-то другом? Возможно, он что-то скрывает, а может, боится или избегает меня из-за случившейся в ходе миссии какой-то недомолвки, хотя я ничего подобного не припоминаю. Не исключено также, что его поведение вызвано служебными обстоятельствами. Может быть, ему поручили секретное задание, требующее полной изоляции и ограничения контактов, и он вынужден избегать общения со мной из-за соображений секретности. В нашем деле часто приходится жертвовать личными отношениями ради общей цели. В любом случае, ситуация требует разъяснения. Я планирую еще раз попытаться поговорить с ним наедине, в спокойной обстановке, без свидетелей. Важно понять, что происходит, и найти способ восстановить доверие и рабочие отношения. Потеря союзника в нашем опасном деле равносильна самоубийству, поэтому я буду настаивать на разговоре, даже если придется проявить максимум терпения и использовать все свои дипломатические навыки. Надеюсь, нам удастся разрешить этот конфликт и вернуть все на свои места. Ведь быть друзьями гораздо лучше, чем быть друг для друга чужими, а то и потенциальными врагами в условиях, когда жизнь зависит от коллег. «Может, вечером в бар махнем? По пивку?» — предложил я с легкой неуверенностью, надеясь, что это поможет немного отвлечься от всего происходящего вокруг. «Тебе же нельзя алкоголь», — напомнил он мне четко и ясно, как будто пытаясь напомнить о правилах, которые не так легко нарушить. «Все время забываю». Тут я конкретно затупил, осознавая свою глупость. «Давай в бильярд. Это было бы весело». «Когда-нибудь», — с улыбкой ответил он, показывая, что у него есть свои причины откладывать это на потом, так как в этот момент подошел Захар с тремя вооруженными людьми, создавая атмосферу напряжения. «Вы же Роберт?» — якобы не зная меня, спросил заместитель главы одного из отделов ФСБ. Его голос звучал уверенно и настойчиво. «По описанию похоже. Можно с вами поговорить?» «Я?» Чуть удивившись, произнес я. «Актер из меня хреновый, но все же благодаря некоторым жизненным ситуациям играть я немного умею, так как в студенческие годы часто разводил девок на секс в красках по волнам своей фантазии, рассказывая множество фальшивых, но ярких историй». «Можно, конечно». Мы прошли по коридору и остановились у одной из комнат. Захар распахнул дверь, ведущую в помещение, которое, по моим воспоминаниям, служило вечным хранилищем всяческого ненужного хлама. Сломанных стульев, ржавых инструментов, запыленных ящиков. На этот раз, однако, комната была пуста. Пол, выложенный потрескавшимися бетонными плитами, был чист. Лишь редкие пятна пыли нарушали его идеальную чистоту. Захар выглядел счастливым и даже казался более живым, чем при нашей прошлой встрече. «Через 5 долгих минут выпустят Ивана», — произнес он шепотом, понижая голос так, будто каждая буква, каждое слово могло привлечь постороннее внимание, и включил телефон с шумом воды, который раздавался, словно далекий водопад. «Гениально! Все слова, без исключения, будут мелодично, аккуратно превращаться в кашу, затягиваясь в водоворот неразберихи. О нашем уговоре никто, абсолютно никто не должен знать, и это важно». «Само собой», — кивнул я, ощутив, как в груди начинает нарастать некое волнение. «Это не все, что я хотел сказать. Помнишь, я говорил про человека, который может быть камешком на нашем пути?» «Аналогия понятна», — подтвердил я. «И что потом?» «Он в этом здании, прямо здесь, сейчас. Не получится тебе все объяснить так сразу, но мне кажется, что я могу его вычислить, если постараюсь. Однако для этого понадобится много, очень много попыток, и...» Он замолчал, как будто его слова зависли в воздухе. «Извини, но мне придется отправить ваш отдел в полном составе, без исключения на очень опасное задание». «Пока создается впечатление, что ты предатель. За языком следить я так и не научился, даже в такой ситуации. Скоро меня убьют за это, и, возможно, очень мучительным, жутким способом». «Возможно». Не стал отрицать он, немного приподняв бровь. «Вот только тот, кто мне нужен, ведет двойную игру с непонятными последствиями. Утром, представляешь, мне поступила информация об уничтожении сразу 3 отделов. Если кратко, то всех сотрудников, несмотря на их звание, убили спящими». «Вампиры смогли достать адреса охотников и убить их прямо в собственных кроватях?» Я опешил от этой мысли. «Действительно, ведь так легче всего ликвидировать тех, кто может истреблять тебе подобных десятками, а то и сотнями за раз. Когда лучше с ними расправиться? Правильно, тогда, когда они безоружны и с семьей, не ожидая никакой угрозы. Всегда этого боялся, даже во сне. Благо, у меня пока нет тех, за кого придется так сильно бояться». «Какие отделы?» «ЖМ и Л», — коротко ответил он. «У нас мало времени. Увы, но придется выводить предателя на чистую воду». «Я пока не могу понять, как это твое опасное задание поможет вычислить предателя. Никогда не понимал, как работает разведка». «Не могу тебе этого рассказать». В общем, вам необходимо выжить при любом раскладе. И не подключайте к этой миссии Рейка. Это еще почему? Так надо, пойдем. Осталась одна минута. Без лишних разговоров мы покинули комнату и направились к изолятору. В этот момент из него вывели командира. Он выглядел, как обычно, суровым. Захар произнес пару одобряющих фраз и ушел в сопровождении охраны. Иван посмотрел на нас и через силу улыбнулся. «Рад видеть», — наконец-то проговорил командир. «Что случилось?» — спросил озадаченно Марк, так как был на выходных и не мог знать, что происходило в эти дни. «Я перепил обуянил», — солгал Иван. «Где остальные?» «Сергей в медицинской палате. Ария должна подъехать через час», — ответил Марк. «А с Серегой что? Он же типа неубиваемый». «Он был со мной», — сказал командир. «Видимо, вы хорошо отдохнули. Надо было с вами затусить, а не проводить время скучно и уныло». Марк почесал голову. «А ты, Роберт, что делал на выходных?» «Посетил бордель?» Улыбнувшись, я сказал часть правды. «Ничего пафосного, как у нашего командира, но зато меня не упекли в изолятор». «В следующий раз стоит попробовать отдохнуть твоим способом», — с улыбкой сказал Иван, подмигнув мне. «У нас уже есть новое задание. Ждем Арию. Я проведу инструктаж, но только после того, как нормально поем. Кормят здесь паршиво. Через полтора часа всем собраться в комнате отдыха. И, Марк, быстро оформи Сергея. Если успеете, перекусите. Впереди долгий путь. Не будем тянуть, ребята. Время дорого».